фейс-ситинг. Можно подумать, что фейс-ситинг, то есть сидение на лице, это сексуальная практика, которая стала модной только благодаря недавней скандальной кампании Reebok. Но на самом деле известны фрески времен Древнего Египта с изображениями любовников в позиции, когда один находится на корточках или на коленях перед лицом другого. БДСМ-практики спорят между собой, можно ли отнести фейс-ситинг к фемдому, то есть практике женского доминирования. Но для нас с вами более важными будут вопросы «хочу ли я этого?» и «как извлечь из этого максимум удовольствия?».